Послесловие. Когда ко мне придет смерть, я расскажу ей одну из моих историй, и она сжалится надо мной. Александр Дюма. Об Александре Дюма-старшем или Дюма-отце писать одновременно легко и трудно. Почему? По одной и той же причине. Его романы читали все. Среди его почитателей мы находим Льва Толстого и Карла Маркса, Генриха Гейне и Леонида Андреева. Впрочем, перечисление тех, кто любил и любит Дюма, бессмысленно. Не любить его невозможно. Его герои стали постоянными спутниками человечества, подобно таким, как хитроумный Идальго с его верным слугой или знаменитый сыщик с Бейкер-стрит и незадачливый доктор Ватсон, следопыт и вождь Магикан. Точно так же, говоря о смелости и благородстве, верной дружбе и честности, целеустремленности и самопожертвования, мы не можем не вспомнить Д'Артаньяна и его друзей, Эдмона Дантеса или королевского шута Шико. Произнося имя их создателя, Александра Дюма, даже забыв о перипетиях сюжетов его романов, мы вспоминаем не разумом и даже не сердцем, а всем существом своим ощущение стремительного свежего ветра, бешеной скачки навстречу опасностям и победе. Глаза невольно прищуриваются от блеска какого-то удивительно яркого и светлого мира. Наши мускулы вдруг становятся упруги и наливаются силой. Мы начинаем верить в то, что мы действительно можем, и мы должны сразиться со злом и несправедливостью, и победить. И даже гибель в этой схватке, всегда неравной и смертельно опасной, не кажется страшной. Она похожа на новый неожиданный поворот приключенческого сюжета. Представляется лишь эпизодом в извечной борьбе света и тьмы. Поэтому, наверное, рука отказывается писать рядом с именем Дюма в привычных скобках привычной цифры, обозначающие год рождения и год смерти. Здесь есть какое-то недоступное рассудку противоречие. Для нас Дюма был всегда. И если мы в силах еще допустить, что он когда-то появился на свет, то кто всерьез осмелится утверждать, что Дюма умер? Просто в 1870 году он завершил один из своих шедевров – роман под названием «Жизнь». В этом романе все, что отличает другие произведения писателя. Хитроумно закрученная интрига, неожиданные взлеты и падения, внезапное обогащение и разорение, слава и каторжно-тяжелый труд, путешествие и страстная любовь, судебные процессы и сражения, но главное – центральный герой. Герой благородный, отважный, щедрый, остроумный, честолюбивый и простодушный, имя которому Александр Дюма. Здесь нет возможности знакомить читателя со всеми подробностями этого романа великого француза. Остановимся потому лишь на некоторых эпизодах. Отец его, храбрый генерал Великой революции, принявший участие в некоторых славных победах, был внебрачным сыном знатного колониального помещика маркиза де ла Пальеттери и рабыни-негритянки, чья фамилия Дюма и прославилась в трех поколениях ее потомства. Негритянская кровь сказалась на внешности великого писателя, в толстых губах, курчавых волосах, смуглой коже и, вероятно, внесла необузданную пылкость в его, впрочем, глубоко французскую натуру. Будущий писатель лишился отца, когда ему было едва 4 года. Генерал Дюма, слишком прямой и простодушный республиканец, не завоевал доверия человека, которому уже в конце 90-х годов 18 века принадлежали настоящие и будущие Франции – Наполеона Бонапарта. Оказавшись 40 лет в отставке, он вскоре умер, оставив жену и детей практически без средств к существованию. Ставший к тому времени императором, Наполеон отказал вдове в выплате какой бы то ни было пенсии. Детство и отрочество Дюма прошло в городке, ставшем известным читателю Анжа-Питу Вилье-Коттере. Кстати, заглавный герой романа несет на себе печать автобиографичности. Дюма также не получил систематического образования. В математике, как и Анж-Питу, он не продвинулся дальше 4 арифметических действий. Зато ему хорошо были известны все окрестные леса и поля, где он охотился на кроликов, зайцев и птиц. Кроме того, Уже в 10-летнем возрасте Александр метко стрелял, неплохо фехтовал и танцевал. Впрочем, юный Дюма обладал еще одним важным достоинством, впоследствии сослужившим ему добрую службу – каллиграфическим почерком. Говорят, что еще подростком Дюма пробовал сочинять, но достоверность этих сведений не подтверждена фактами. Жизнь провинции не могла удовлетворить умного, впечатлительного, к тому же наделенного огромным честолюбием юношу. В Вилье-Котерре, несмотря на чистый воздух, перспектива не просматривалась. И разве можно было забыть, что ты сын генерала? И разве мог позволить забыть о себе, находящейся всего в 20 милях Париж? Именно в столицу мира заявляется пышущий здоровьем, могучий как Геркулес, Александр. Мы не знаем, бросал ли он вызов столице, подобно Растиньяку, но, пожалуй, выбора вступать или не вступать в схватку с Парижем у Дюма не было. Почему? Потому что он был беден, потому что хотел выжить, но главное, потому что он был Дюма. Вне схваток, сражений, борьбы и победы он не мыслил ни себя, ни своей жизни, ни мира как такового. Если жизнь скупилась на события вроде революции во Франции или Италии, в которых он принимал самое непосредственное участие, то, казалось, он сам выдумывал и притворял в действительность ситуации, в которых потребовалось бы напряжение всех его колоссальных сил, и моральных, и физических. Благодаря прекрасному почерку юношу приняли на службу в качестве переписчика в канцелярию герцога Орлеанского. Голодной смерти, стало быть, не предвиделось. Можно было начать завоевание Парижа. И оно состоялось. И не только Парижа, а всего мира. Его великий тезка, захвативший силой меча огромную территорию, оставался ее властителем до своей смерти, не более. Александр Дюма властвует над миром до ныне. Его наследие огромно. Полное собрание сочинений Дюма включает 277 томов. Театральных пьес, отчасти не вполне ему принадлежавших, насчитывают 91. Десятки томов занимают его живые и любопытные воспоминания и записки о многочисленных путешествиях, остроумные, занятные, имевшие большой успех, но малодостоверные, особенно его полное смешных ошибок путешествия по России. Есть и несколько трудов по истории, малосерьезных, но также очень живых. Век Людовика XIV. Его перу принадлежит даже книга кулинарных рецептов. Как это все удалось сделать одному человеку? Некоторые исследователи считают, что большое число произведений лишь подписано Дюма, но не написано им. Возможно, что здесь есть доля истины. Достоверно известно, что с Дюма сотрудничало несколько литераторов, помогавших ему в написании знаменитых романов. Действительно, Дюма давал им канву сюжета, распределял задания. Все это так, но... Прочитывая уже готовые материалы, писатель вносил некоторые, на первый взгляд, мелкие изменения, и свершалось чудо. Обычная ремесленная поделка, полная бледнеющими графами и краснеющими слугами, вскричавшими королями и скрежещущими зубами злодеями, превращалась в полную жизнь и картину, кипящую человеческими, а не литературными страстями. В текст он вносил единственное, что важно – свой изумительный талант и блеск, и опыт. Разбирая и оценивая его творчество, историки литературы часто впадают в пренебрежительное к Дюма отношение и даже прямое осуждение. Определяя же общее место его в истории, делая о нем вывод, не могут не признать в нем одного из крупнейших писателей XIX века. Здесь есть противоречие. Дело в том, что в эпоху, последовавшую за Дюма, и как раз очень много сделавшую для истории просвещения, в писателях ценили их идеи, общественные или нравственные, и психологические изыскания и открытия. В смысле, собственно, художественном дорожили разве только слогом. Как раз в этих отношениях Дюма действительно дал немного. Однако мы должны признать, что неподражаемая изобретательность Дюма в построении фабулы, его умение создавать захватывающие читателя и зрителя положение, стремительное движение действия, сложного и в то же время ясного, умение развить богатое содержание из почти ничтожного материала. Все это большие литературные и еще более театральные достоинства. Его герои, предприимчивые и находчивые, смелые и неутомимые в достижении цели, которая никогда не бывает низкой, подлинное, хотя бы и не высочайшее выражение жизнерадостного и благородного духа Франции. В них чувствуется наследие того героического века, в котором подрастал Дюма, память о времени, когда вся жизнь была действием. Самому Дюма достаточно было вспомнить отца, начавшего карьеру с того, что он один взял в плен 13 австрийцев и за полтора года выслужился от унтер-офицера до командующего армией. Именно это время, время великих преобразований и потрясений, низвергавшее законных монархов с тронов и открывавшее пути безвестным артиллерийским капитанам на опустевшие престолы, нашло отражение в одном из самых известных романов Александра Дюма «Анж Питу». В первый раз это произведение было переведено на русский язык и напечатано в России еще при жизни автора, в последний, в 1913 году. Как видим, цензура не обошла своим вниманием и Дюма. Удивительна все-таки судьба истинных талантов. Полтора века назад писатель поссорился с Николаем I, написав «Учителя фехтования». Не потрафил он и руководителем культуры новейшего времени. Нечто похожее происходило и, наверное, происходит с большинством настоящих художников и мыслителей. Сознавая прямолинейность сопоставления, напомним все же о судьбе творческого наследия Чаадаева и Лескова, Достоевского и Горького, Бунина и Леонида Андреева. Чем же не угодил Дюма? Возможно, своей трактовкой событий Великой Французской революции. Слишком вольно с ними обращается, слишком не те выводы из них делает, слишком нежелательные могут возникнуть ассоциации и параллели между событиями конца XVIII века и начала века XX. Не будем гадать. Важно, что книга вернулась к читателю. Гораздо интереснее разобраться в том, как писатель обращался с историческими фактами. Нередко можно слышать такое мнение, что Дюма, мол, не историчен. Пожалуй, это справедливо, если относиться к роману как к историческому документу. Только стоит ли? Художественный текст не учебник, и читая его, мы хотим ощутить аромат, вкус эпохи. В конце концов, первое еще детское, но насколько верное и неистребимое понимание Бородинского сражения мы выносим из стихотворения Лермонтова, в котором не указываются номера полков и дивизий, даже имен собственных, кроме Бородино, Москва, Россия. Нет. Широко известно признание Дюма в том, что исторический факт для него – это гвоздь, на который он вешает свою картину. Гвозди у Дюма вколочены накрепко. Попробуйте-ка представить Францию XVII века без Людовика XIII, изображенного в «Трех мушкетерах». Современник писателя вспоминал. «Я слышал, как Александр Дюма рассказывал о Ватерлоо генералам, которые были в сражении. Он говорил без умолку, объяснял, где и как стояли войска, и повторял сказанные там героические слова. Одному из генералов удалось, наконец, перебить его. «Но все это не так, дорогой. Ведь мы там были, мы...» «Значит, мой генерал, вы там решительно ничего не видели». В этом весь Дюма. Видеть то, главное, что не всегда видно очевидцу. Дюма уже по известному результату выстраивает драматургию истории, разгадывает замыслы проведения, разрабатывая заложенные, хоть и не всегда в действительности реализованные в фактах, истории и возможности. Это во-первых. А во-вторых, по мнению Андре Моруа, секрет успеха Дюма заключался в том, что он ввел в повествование второстепенных персонажей, вызванных к жизни им самим, и объяснял поступками этих неизвестных все великие исторические события. Иногда эти герои действительно существовали. Некий виконт Доброжелон, например, бледной тенью проходит в мемуарах госпожи де Лафайет. Иногда Дюма придумывал их целиком. Но чудо заключалось в том, что эти вымышленные герои ухитрялись присутствовать при решающих моментах подлинной истории. История низводится до уровня любимых и знакомых персонажей и тем самым до уровня читателя. Метод этот безупречен при условии, если у писателя темперамент Дюма отца. Читатель имел возможность увидеть, как эти принципы реализуются в романе «Аншпиту». Хотя, конечно, читая его, об этом нет времени задумываться. Почему? Потому что эта история поведана Александром Дюма, великим рассказчиком. А. Кунарев. Вы слушали книгу Александра Дюма «Анш Питу».